Надо сказать, что надо соблюсти несколько условий. Условий 8 соблюсти надо, чтобы иметь свободу. И эта свобода, которую дарует Христос, она обусловлена. Она обусловлена. И первое, что нужно иметь для того, чтобы ходить в свободе Господней, это уверенность в спасении. То есть человек должен быть уверен, что Бог его простил. Иметь уверенность в спасении. Иногда люди каются в грехах, но не уверены, что Бог их простил. Нужно иметь уверенность в спасении, уверенность в прощении. Второй момент – это иметь чистое сердце. И надо к этому очень серьезно относиться, потому что чистое сердце Бога узрят. И когда бывает человек вот сделал грех, так бывает в жизни, и он думает, ну сейчас я покаюсь, все равно свободы не будет. Ну, буду еще грешить. И идет дальше и дальше в этом рабстве находится. Дальше так идет грешить. Но Слово Божие призывает, чтобы были свободны, чтобы стремились иметь чистое сердце. Для того, чтобы иметь свободу, нужно чистое сердце иметь. Очищаться. Согрешил, нужно очищаться. Нужно считать себя мертвым для греха. То есть, почитайте, Слово Божие говорит послание к римлянам, почитайте себя мертвыми для греха. Нужна твердая позиция, чтобы не грешить. Если нет твердой позиции, вот как Даниил, да, положил в своем сердце не оскверняться от стола царского. Твердая позиция, чтобы считать себя, почитать себя мертвым для греха. Четвертый пункт – это труд для Господа. То есть, если человек не трудится для Господа, то он не будет иметь, не будет стоять той в свободе, которую дарует ему Христос. Труд для Господа, служение для Господа – это важный момент для того, чтобы иметь свободу. Нужно читать Слово Божие, заучивать Слово Божие наизусть, вникать в Писание, нужно пребывать в Слове Божьем, чтобы иметь свободу. Нужно молиться, уже этот момент мы тоже отмечали, нужно иметь молитву. Молитвенная жизнь должна быть в должном состоянии. Человек должен иметь общение с Богом молитвенное. В Слове Божьем пребывать, в молитве. Еще нужен пост. Сегодня пост, знаете, многим как-то дается трудно. Многие даже не хотят поститься. Но пост – это сила, которая дает нам победу. Бог дает нам, когда мы смиряемся, Бог дает нам силу, Бог дает нам победу, Бог дает нам свободу. Нужно поститься. И один человек сказал, что молитва, пост – это как вторая рука. То есть с помощью молитвы мы как бы достаем небеса, достаем невидимого Бога. А с помощью поста мы как бы все видимое от себя отгоняем. То есть Бог хочет, чтобы мы постились тоже. И еще восьмой пункт – это послушание Богу. То есть важно слушать Бога, что Бог говорит. Если человек не идет этим путем, не идет путем послушания Богу и вообще не соблюдает все эти условия, то свободы он не будет иметь. Поэтому эти условия, которые предлагает нам Господь, нужно соблюдать, чтобы иметь свободу в Боге. Мы сейчас послушаем еще с Новочеркасска, друзья, поучаствуют. Стихотворение «Сквозь толпу пробиваясь» и пение «Без Христа не мыслю жизни я».